Глава 3. Совесть Громова. Закрою глаза за рулем Мерседеса, открою, там справа принцесса. Открою глаза, мне сигналят машины. Поворот головы, пустое место. Где ты? Где ты есть, интересно? Где ты? Какие сейчас интересы? Егор Крид, не могу. Пару минут они стояли молча и просто смотрели друг на друга. Илья докурил сигарету, бросил окурок себе под ноги и раздавил его. Громов поежился. Вера излучала недоверие и осуждение. С каждой минуты Громов все больше и больше разочаровывал ее. Однако она продолжала стоять рядом с его машиной и изучать его. Движения Ильи были резкими и отрывистыми. Еще бы не переживать, когда только что избил лучшего друга. Это тогда надо совсем бездушной тварью быть. К тому же что-то ей подсказывало, что под этой агрессивной опасной оболочкой прячется кто-то, пусть и не белый, следы крови на руках завладели ее вниманием, но пушистый. Как раз этого кого-то она хотела достать за те несколько часов, что у них с Ильей остались до рассвета. Почему-то после всего, что подкидывала ей судьба, она продолжала верить в этот мир и в людей. Вера скрестила руки на груди, не чтобы закрыться, а чтобы немного согреться. Да и Илья все равно не придавал значения невербальным сигналам. А вот конец февраля радовал морозами. Если после этого похода в клуб она не сляжет с пневмонией на пару недель, ей очень повезет. Если низ она утеплила шерстяными трусами и теплыми колготками с имитацией капрона, то про верх забыла. Да и подходящим к этим куртке и платью шарфа с шапкой все равно не нашлось бы, а нужно было выглядеть безупречно. «Так будешь испепелять меня взглядом?» Не выдержал Илья и прервал тишину. «Нет, просто жду». Вера пожала плечами. Подул ледяной ветер. Она ненавидела зиму и жалела, что выбрала сегодня быть красивой, а не умной. Зато, как и хотела, не выделялась из толпы подружек-баскетболистов. Хотя она все бы сейчас отдала за нормальную зимнюю одежду вместо этой циститной курточки. Илья в свете последних событий разделял ее нелюбовь к холодному времени года. «Что?» «Пока ты не поймешь, что нельзя с друзьями так». «Ты все видела? Значит, она не так уж и долго стоит на холоде», — пронеслось у него в голове. «Не все, но достаточно», — таинственно улыбнулась Вера, намекая, что, возможно, знает даже больше, чем кажется на первый взгляд. «И почему тогда не бежишь от меня?» «А надо? Ты настолько трус, что можешь тронуть не только пьяного друга, но и хрупкую девушку?» Она не боялась. Во-первых, ей было интересно спровоцировать Громова и увидеть его настоящего. Во-вторых, в кармане пуховика лежал шокер. Вечеринка вечеринкой, а домой придется возвращаться одной. Очень удобно, когда папа следователь и регулярно сталкивается с проявлениями самых темных сторон человеческой природы. Как вести себя, если вдруг на нее решат напасть в темном переулке, и приемом самообороны Вера училась лет с 12. Шокер ей купили, когда она перешла в старшие классы. С того момента эта игрушка ей еще ни разу не пригодилась. Если она его и доставала, то только чтобы наклеить на него очередной стикер с котом или капибарой. Илья не поддался на провокацию Веры, хотя в его духе было бы разозлиться, сжать кулаки, ударить со всего размаху ногой в колесо машины или кулаком по капоту. Но Громов второй раз за вечер не нашел, что ответить. Вера оказалась права. Он настоящий трус. Нападает только, когда знает, что не может проиграть. Ломает вещи, потому что знает, что папа обязательно даст денег на новые. Из-за страха перед счастьем Ники не появлялся месяц на парах. Не смог признаться Еве в изменах. Испугался, что может увидеть ее слезы. А сейчас расплачивается за всю свою трусость. «Так и будем стоять на морозе?» Бесцеремонно прервала его поток мыслей Вера. «Или прокатишь меня? А то зима, холода, цистит», — придала строчке из песни более актуальный оттенок она. «Да, конечно». Илья нащупал в кармане куртки ключи от машины. В салоне он первым делом включил свои спутницы, подогрев сиденья. Теперь Илья и Вера ехали по пустым улицам ночной Москвы. Громов, к неподдельному ужасу Веры, продемонстрировал все свое мастерство вождения без рук, пока пытался оттереть с них кровь влажными салфетками, которые она по его просьбе достала из бардачка. Сбитые костяшки соднило, но это было ничем по сравнению с его душевными терзаниями. Совесть Громова была ветреной особой, прямо как он сам. Пока он изменял Еве, совесть молчала и лишний раз не показывала и носа из глубин его души. А вот сейчас объявилась так же внезапно, как и когда-то исчезла. Тем временем за окном огни города сливались в пятна и полоски. Вера, не привыкшая к такой лихой езде, вжалась в кресло и вцепилась в ручку над окном, которую отпустила лишь на одном светофоре, чтобы собрать волосы, которые на резких поворотах падали на глаза, в низкий хвост. Хорошо хоть пристегнулась, но она до сих пор не понимала, как тонкая полоска ремня спасет ее, если Громов решит врезаться в фонарный столб или в другую машину. Она уже тысячу раз пожалела, что напросилась покататься с ним. Он точно когда-нибудь поплатится за такую неаккуратную манеру вождения. Главное, чтобы это произошло не сегодня. Умирать молодой Вера не хотела, а шокер в наклейках может остановить насильник, но не мчащийся к ним навстречу грузовик. И как Илье права выдали? Хотя она бы не удивилась, если их ему купили в качестве подарка на день рождения, как приятный бонус к машине. Вера провела совсем немного времени с этими студентами нефтехимического института, но сразу поняла, что попала в настоящий золотой ураган из детишек богатеньких родителей. Тех, кто из этой компании поступил в вуз честно, можно было пересчитать по пальцам. И как ее вообще занесло в их тусовку? Вопрос был риторическим. Как и зачем, она прекрасно понимала. Громов не собирался сбрасывать скорость или начинать разговор, поэтому ей пришлось снова брать инициативу в свои руки. Она специально начала снова давить на мелкие ранки его души. Наверняка Илья переживает сейчас именно из-за стычки. «Ты можешь не вжимать в пол педаль газа так сильно? Или ты представляешь вместо нее голову Макара?» Смеяться не хотелось, но получилось достаточно естественно, чтобы он поверил в насмешку. «Ты не можешь так говорить», — процедил Илья, резко тормозя на светофоре. «Если бы Вера не была пристегнута, то точно ударилась бы головой. Больше она не сядет к нему в машину. Ни под каким предлогом. Ты не знаешь всей истории». «Так посвяти же меня в нее и прекрати, пожалуйста, лихачить». Ей слишком часто приходилось быть свидетельницей последствий потери рассудка и бдительности за рулем. Она могла мыслить здраво практически в любых ситуациях, и ее страхи всегда были оправданы. Илья забарабанил пальцами по рулю, высчитывая, какой процент правды рассказать одногруппнице, которую видел впервые в жизни и которую знал от силы час. Громов не гордился своим прошлым, и если выложить сейчас все, то потом каждый поход в институт будет равен игре со спичками на заправке, где автолюбитель-неудачник случайно разлил бензин. Как ни крути, нельзя вечно прятаться от жизни в шахтах Майнкрафт. Скоро придется возвращаться на учебу, прятаться сразу от двух девушек, чтобы не рассыпаться до молекул от стыда, он не хотел. В Вере было что-то гипнотическое и завораживающее. Стоило ей откинуть от лица выбившуюся из хвоста прядь волос, как Илья заговорил. Опытный факир мог заставить плясать под свою дудку одну из самых опасных змей, не боясь быть укушенным. Вере же хватило легкого движения руки и одного взгляда, чтобы укротить Громова. «Я не хотел пересекаться кое с кем», — начал он. «Макар об этом знал, равно как и о том, что этот... кое-кто придет, но все равно потащил меня...» «Илья, справа!» — вскрикнула Вера. Громов резко выкрутил руль и еле избежал столкновения с другой иномаркой. Номера он не смог разглядеть, но ему показалось, что он знает, чья это машина. Хотя это глупо. На всю Москву можно было насчитать десятки, а может и сотни красных «Мерседесов». Первой мыслью было догнать машину, чтобы посмотреть, кто за рулем, и начать еще один конфликт. «Просила же, останови машину, я ухожу!» Покидать Илью она не хотела, пока что, но тонко подметила, на что нужно сделать упор, чтобы Громов услышал ее. Он тут же отпустил педаль газа. «Прости». Илья виновато посмотрел в боковое зеркало. Дорога была пустая. «Дурак! Я не про машину! Я про ситуацию с Макаром! Поступок взрослого человека!» — съязвила девушка. Громов снова не нашел, что ответить, и сделал вид, что следит за дорогой, хотя в обозримом пространстве новых помех справа в виде красных «Мерседесов» не наблюдалось. Вера продолжила. «А Денис это за что? За сговор с Макаром?» — хмыкнула она. «Просто под горячую руку попался», — оправдался Илья не очень удачно. Они с Никой уже давно не встречались, но он продолжал ее ревновать. Станиславский сказал бы «Не верю». Вот и Вера не поверила. Все события того вторника были похожи на артхаусное творение бездарного режиссера или отвратительную трагикомедию, хотя если по событиям того дня поставили бы пьесу в «Современнике» или любом другом прогрессивном театре с молодой труппой, все билеты были бы проданы. Если есть «Гроза», то почему бы не быть и «Грому»? «Грому среди вторника». Когда в тот раз Макар смог пережить час пик в метро и добраться до квартиры Николь, Громов апатично сидел в кресле, прикрыв глаза рукой. Ника была голой, Денис — побитым. Но почему-то именно Илья чувствовал себя крайне уязвленным и уязвимым. Его беспокоил один вопрос — что делать? Входная дверь, к удивлению Макара, была не заперта. Из глубины квартиры раздавались женские всхлипы. Перед его глазами пронеслись кадры вероятного развития событий прошлого. Он читал достаточно статей о домашнем насилии, да и, прибавив к ним сообщения от Ники и вспыльчивость лучшего друга, он быстро сложил 2+2 и получил 5. В глаза ему бросились те же вещи, что и Илье. Кроссовки, платье, мужская одежда, белье. «Что за...» Макар быстро закрыл глаза рукой и, проматерившись, продолжил. «Ника, прикройся, блин, Котов! Тебя это тоже касается!» Макар успел оценить, что пострадал только Денис. Хотя бы Побединская цела физически, но не психически. И на том спасибо. До Ники наконец-то дошло, что она так и осталась, как и была, совершенно обнаженной. Сразу побежала за аптечкой, а сейчас сидела на кровати рядом с Денисом и пыталась обработать последствия грома на его лице. Хотя она мало чем могла помочь, нужно было срочно ехать в травмпункт. Николь смущенно накинула халат на голое тело. Змей скрылся под темно-зеленым атласом, и из-за дрожи в руках она долго не могла завязать аккуратный бант, но нужно было выглядеть красиво в любой ситуации. «Сука! И как теперь кровь от простыни отстирывать?» — подумала она, только сейчас заметив отвратительные засохшие буро-красные пятна на кремовом белье. Это был ее любимый комплект. Мысли путались, на передний план выходили такие глупые и незначительные вещи. «Ну что ты, посмотрел бы на шлюху во всей красе», — подал голос Илья. «Годы наших отношений Кота впустил Нике под хвост». Макар в секунду подлетел к креслу и дал другу звонкую пощечину. Не открывая глаз, Громов откинулся на спинку кресла и потер щеку. «Да уж, бил ты всегда плохо», — посмеялся Илья. «А это и не удар, это предупреждение, чтобы ты траханье охладил. Если не заткнешься и продолжишь говорить гадости в ее адрес, твое лицо будет выглядеть так же, как у Котова». Объяснения Макару были не нужны. Ситуация не из приятных. К тому же он знал, что его друг собирался сделать Нике предложение на День всех влюбленных. Но какое-то проклятие измен уже давно повисло над его друзьями. Оставлять этих троих в одной комнате было так же безопасно и разумно, как поджечь фитиль динамита, надеясь, что он отсырел, и думая, а вдруг не долбанет? Ситуация требовала быстрых, решительных, а главное, хладнокровных действий. Другу все высказать можно и дома. Так что сначала Макар поинтересовался у Дениса, сможет ли тот сам доехать до больницы или стоит вызвать скорую. Состояние Котова оказалось немного лучше, чем он ожидал. Потом дал Нике распоряжение собрать себя и своего товарища. Затем вызвал такси Громову. Илья, как зомби, слепо побрел прочь из квартиры, а перед уходом оставил в прихожей свой дубликат. В эту квартиру он больше никогда не вернется. Макар проторчал в травмпункте с Николь и Денисом, как ему казалось, бесконечно долго, но на деле даже меньше часа. И все это время Ника пыталась ему что-то объяснить. Сначала он кивал с серьезным видом, но вскоре ему все надоело. «Ника, то, что я тебе помогаю, не значит, что мы остались друзьями. Ты сделала свой выбор. Мне плевать на все, что ты мне скажешь. Мне плевать на тебя. Повторю, ты сделала свой выбор. Теперь живи с этим. Я тут только потому, что разгребаю все дерьмо, что натворил Илья. Как всегда». Макар устало вздохнул, встал, чтобы уйти, и добавил. «А он еще дурак, жениться на тебе хотел». Стоило Макару отвернуться, как он сразу услышал ее истеричные рыдания. Илья бы сказал, что заслуженно, но Ильи тут не было. Дорога до дома заняла около часа. Макар застал друга играющим в Майнкрафт. «Может, создадим вместе новый мир?» — спросил Макар. «Только давай назовем его без баб». Измученно улыбнувшись, ответил Громов. «От них одни проблемы. Они копались в шахтах, строили базу, разводили овец, торговали с жителями и убивали ифритов в крепостях всю ночь. Когда первые лучи солнца упали им на мониторы, весь реальный мир показался друзьям таким же простым и кубическим, как и виртуальный». А сейчас Илья сидел и думал, что еще сказать своей спутнице по поводу ситуации с Макаром. «Или не просто», — наконец произнес он, не смог вынести взгляда Веры, но не стал ворошить прошлое и посвящать в его тайны собеседницу. «Но это касается не только меня, прости». Громов снова провалился в свои мысли. Макар этого не заслужил. Друг всегда приходил ему на помощь. В каждом из его глупых советов была забота. В каждом часу, который они провели за игрой в Майнкрафт или Доту, поддержка. Тот день не превратился в настоящую катастрофу только потому, что Макар вовремя приехал и начал действовать, пока Илья сидел в кресле и жалел себя, какой он бедный, несчастный из-за измены девушки. С того момента Макар старался не говорить о Нике, для него она как будто перестала существовать, хотя раньше они были хорошими друзьями. Илья понимал, что потеря Николь для Макара была не менее болезненной, чем для него самого. Вместе они были как Гарри, Рон и Гермиона. Только их всезнайка была блондинкой с прямыми волосами, сделавшая выбор не в пользу рыжего, а избранной не носил очки. Их Хогвартсом был университет нефти и газа. Вместо истории магии они изучали историю нефтегазовой отрасли. Вместо зелья варенья у них было 100 000 видов химии. Нефти и газа, физическая, коллоидная, органическая, аналитическая, а вместо трансфигурации – интегральные исчисления и сопромат, в которых из всей группы разбиралась только Ника. Да и если поискать, у них на курсе тоже спокойно можно было найти человека, в чьих руках взрывается все. Преподаватели молились каждый раз, когда впускали его в лаборатории, и неважно, что ничего опасного в институте не хранилось. Совесть отравила каждую капельку крови Ильи, как бензин, тонкой пленкой, покрывшей поверхность еще некогда чистого водоема. Вот только радужные переливы обманчивы, а их красота смертельна. Кожу жгло, голова кружилась. Не лучшее состояние, чтобы продолжать вести машину. Он должен попросить прощения у друга. Если его пошлют, он поймет. Если ему скажут, что они больше не смогут делить квартиру, то соберет свои вещи и уйдет. Если говорить о Вере, то последние годы она только и делала, что пыталась научиться понимать эмоции людей невербально, по мимике, жестам, позе. Это ее не раз выручало по жизни. Она могла прочитать даже самого каменного преподавателя. А на экзаменах очень важно понимать, как относятся к тебе принимающие. К тому же, изучая чужие эмоции, можно было легко управлять своими. Расслабить лицо, приподнять брови, хлопнуть ресницами, и вот твое вранье сможет обличить разве что детектор лжи. Вера не хотела думать, что ей верят и ставят оценки повыше только из-за внешности. Громов сейчас молчал, но слова были излишни. Вера уловила перемены в его настроении, значит, она рисковала жизнью рядом с этим Шумахером не зря. Илья взглянул на кружок топливомера. Пора выруливать к заправке, как раз заодно возьмет себе кофе, чтобы не отключиться за рулем. «Какой кофе ты пьешь?» — прервал Илья долгое молчание, когда остановился около бензоколонки. «Любой, где не кофе, больше, чем кофе. Побольше сливок, сахара и сиропа. Пусть постоит подольше, пока будет выбирать, что больше подходит под это описание», — подумала Вера. На самом деле она любила черный сладкий кофе. Когда Илья вернулся в машину с двумя стаканчиками кофе, на переднем сиденье было так же пусто, как и у него в сердце. Вера исчезла, будто ее и вовсе не существовало. Очередной химический эксперимент окончен. Голубой огонек накрыли колпачком. Лишь несколько осыпавшихся с платья бирюзовых пайеток и грязная лужица, натекшая на коврик с обуви, напоминали, что эти пару часов рядом с Ильей и правда был человек, а не голос совести.